Наше счастье труднее, чем у многих людей, но гораздо прочнее и намного ценней. Это высшее счастье, если совесть чиста, если в деле участник Иисуса Христа, и на трудной дороге средь борьбы и скорбей мы счастливее многих, очень многих людей. Аминь.